Девушка имела похожие мысли. Долг и благодарность, которые она испытывала к мужчине. Пожалуй, бессмысленно вновь думать об этом. Не стоило упоминать, что она испытывала уже далеко не только долг и благодарность, но и более сильные чувства, которые, к несчастью, не могла выразить. Гниль ни на миг не покидала ее тело, и даже огромное количество силы мужчины смогло лишь еще немного купировать эту дрянь. У нее появилась надежда, что обладающий выходящий за рамки возможного силой погасший сможет решить и эту проблему, но для Милисенты это все еще оставалось далекой, идеализированной мечтой, чтобы Константин ей не говорил. На протяжении всей жизни чувствуя, как гниль все больше и больше распространяется по телу, обещая судьбу хуже смерти, тяжело быть оптимистичной. Девушка тяжело вздохнула, проводив взглядом постепенно удалившуюся фигуру лысого воина-чародея. Уже собираясь уходить, Милисента неожиданно остановилась, почувствовав, как тепло внутри нее на миг будто бы всколыхнулось. Не успев толком удивиться, девушка обернулась, широко распахнув глаза. «В конце концов, не каждый день увидишь, как прямо на тебя летит непомерных размеров древний дракон». Едва не выронив клинок, девушка уже думала дать свой последний бой, зная, что чисто физически не сможет сбежать от столь опасного противника, но вовремя остановилась, вновь почувствовав, как тепло внутри всколыхнулось, на этот раз, немного сильнее. «Константин», — промелькнула мысль у Милисенты, — с каких пор сила мужчины получила столь необычные свойства? Ее предположение оказалось верным. Не став нападать, огромный дракон застыл в воздухе, явно помогая себе маневрировать в воздухе непомерной сверхъестественной силой. С головы дракона, игнорируя десятки метров высоты, невозмутимо спрыгнул Константин, создав в земле кратер. «Я закончил остальные квесты». Из-за поднявшейся пыли Милисента едва не закашлялась, уставившись на Константина взглядом брошенного котенка. Или, правильнее сказать, только-только найденного. «Зе закончил остальные квесты». Мужчина подошел к вайфу вплотную, прислушавшись к казуальству внутри нее, мысленно убеждаясь, что с ней все было хорошо. На краю сознания ему показалось, что он чувствовал что-то еще, но он быстро откинул эту мысль. «Не все, но их время еще не пришло», — над чем-то задумался мужчина. «Ты смогла немного освоиться с рукой, готова ли ты идти дальше?» Несчастной девушке казалось, что под полным любопытства и невозмутимой заботы взглядом золотистых глаз она таяла, не в силах в полной мере сформировать мысль. «Да-да». Она определенно могла сказать, что еще в их прошлую встречу, которая была совершенно точно совсем недавно, он ощущался немного иначе. И, кажется, был ниже. Определенно ниже. Что уже успело такого произойти? Другие квесты Константина были такими опасными? Впрочем, немного торопившийся мужчина не дал девушке слишком погрузиться в свои мысли, неожиданно взяв удивленно ойкнувшую красноволосую вайфу на руки, подняв взгляд на небо, где на него невозмутимо смотрела драконица. Константин ненадолго задумался, после чего размял плечи. Казуальство вырвалось из тела мужчины, прямо на глазах превращаясь в два огромных крыла 243, которыми Костя без всяких проблем воспользовался, взлетев к драконице. Их ждали вершины великанов. Наблюдавшая со стороны Мелина задумчиво проводила взглядом удаляющегося дракона, после чего не менее задумчиво уставилась на нижнее белье 244 в руках. Ненормальная спутница мертвых перед уходом попыталась незаметно подсунуть его ее избраннику, оставив у трупа дракона. Мелина даже знать не хотела, что сумасшедшая хотела сказать этим жестом. Это настолько шокировало дочь богини, что она только и успела быстренько их забрать, да скрыться в неизвестном направлении. На ее счастье, погасший, вроде бы, ничего не заметил. Либо, за что Мелина была бесконечно благодарна мужчине, сделал вид, что не заметил. Ее избранник сейчас был занят важными квестами, чтобы еще и отвлекаться на нижнее белье ненормальной, то есть, по-настоящему ненормальной. Она впервые увидела человека, который с таким наслаждением вдыхал воздух, пропитанный мертвой энергией, созданной трупом ее родного брата. Мелина, скривившись, фыркнула, выбросив гадость подальше. Прикоснувшись к белью, фальшивая служанка пальцев почувствовала себя опороченной. Никогда, она никогда не будет больше вспоминать про этот позор, если ее избранник и впрямь заметил ее действия и просто решил не подавать виду. К тому же, за всем как обычно могла осторожно наблюдать ушлая ведьма. Хотела того или нет, девушка начала судорожно оглядываться. «Нет, прошу». Мелина едва не прикрыла лицо руками, но потом вспомнила, к чему только что ее руки прикасались. По деревне, в которой уже бесчисленные годы мертвые танцовщицы проводили нескончаемый ритуал, раздался едва слышный спектральный крик. Просьба Константина была исполнена. Гриол доставила их на вершины великанов. Заснеженный регион, находящийся на севере Междуземья. Земля, про которую, казалось, все забыли, но это была неправда. Регион все еще был населен живностью. «Ты можешь позвать меня в любой момент, король», — невозмутимо произнесла великая драконица. «Обязательно», — не менее невозмутимо кивнул Костя, после чего, немного подумав, взглянул на Милисенту, которой приходилось задирать голову, чтобы просто увидеть лицо невозмутимой драконицы. «Спасибо». Костя знал, насколько Гриолу ненавидела красную гниль, и все же, она не стала этого как-то явно показывать, без всяких проблем прокатив Милисенту вместе с Костей. Драконица правильно поняла благодарность, невозмутимо покачав головой. «Я ошибалась. Она не источник гнили. Мне жаль». Великая драконица неожиданно нависла над бедной Милисентой, которой приходилось до упора поднимать голову, чтобы просто встретиться взглядом с Гриолу. С момента поездки меньше напоминать найденного брошенного котенка девушка не стала. Как ни странно, это почувствовала даже драконица, неожиданно прислонив пискнувшую гордую красноволосую воительницу к себе, начав гладить по голове, словно строгая, но любящая мать, вдруг осознавшая свою неправоту. «Несчастное дитя», — Костя сурово кивнул, полностью разделяя горечь судьбы вайфу. Квест Милисенты, несмотря на всю свою оборванность, все еще был одним из самых печальных и несправедливых. У воительницы не было выбора, кроме как принять железные объятия принявшей человеческую форму древней драконицы. «У меня к тебе просьба, король», — неожиданно обратилась к Константину Гриолу. «Просьба? Царство теней». Лаконичного ответа для мужчины было достаточно. «Ты хочешь, чтобы я позвал тебя на бой против Бейла 245?» Приподнял бровь Константин. Гриолу кивнула, улыбнувшись. Милисента сглотнула, увидев, как исказились черты лица драконицы, став больше напоминать собственно драконьи. Константин пожал плечами. Его не слишком интересовали конкретные причины этого желания. Не настолько был его ученый ум, Лоровет, силен. По крайней мере, пока ему не дали полную свободу. Хорошо. Он не собирался тратить много времени на пустое ДЛЦ. У мужчины было особое видение того, как он хочет посетить его. Великая драконица никак не помешает этому, но для исполнения этого видения нужно было еще немного прокачаться. Вскоре довольная драконица покинула их, взлетев в небо. Она улетела, вздохнула с облегчением Милисента, чувствуя, что могла и не пережить столь чувственных объятий. Девушка, конечно, была рада, что странная драконица стала к ней неожиданно дружелюбной, но лучше она будет дружелюбной на расстоянии. Так несломленной гордой красноволосой воительнице будет спокойнее. «Куда мы направляемся дальше, Константин? Тебе не холодно?» Неожиданно вопрос мужчины немного смутил красноволосую воительницу. «Благодаря твоему теплу я не чувствую холода». Это была чистая правда. Теплившаяся внутри энергия мужчины имела неожиданно приятный побочный эффект. «Хорошо», — улыбнулся погасший. Костя ненадолго задумался. «Нам нужно найти один форт. У его хозяина есть медальон, который позволит нам быстро попасть к святому древу». Константин задумчиво осмотрелся. В его руке возник трезубец уже ныне похищенного мертвого повелителя крови. «Но сперва нам нужно будет заскочить в пару мест. Окровавленный палец же где-то в этом регионе». «Да, нужного человека мужчина не увидел среди собранной против него армии, а это значит, что до него либо не дошли, либо он каким-то образом отказался. В любом случае, у погасшего было к нему кое-какое дело и, более того, он знал, как его можно в рекордные сроки найти». Костя покосился на трезубец в руке. «Ты же не хочешь, чтобы я выкинул эту железяку в кузницу великанов? Как думаешь, что произойдет с трезубцем? Может, мне стоит самому попробовать его уничтожить?» Руки Кости загорелись всепоглощающим бордовым пламенем. Он и сам мог найти нужного казуала, просто не хотел тратить лишнее время. И, судя по всему, сущность, связанная с трезубцем, чувствовала серьезность намерений мужчины. ТЦ. Навыки дипломатии мужчины с момента появления в Междуземье серьезно продвинулись. «Пару мест», — пробормотал Милисента растерянно. Появившаяся рядом Мелина была как никогда серьезна. Фарм, и нельзя было сказать, чтобы фальшивая служанка пальцев была так уж далека от правды. Акина, окровавленный палец, некогда прибывший в Междуземье с другого материка мечник, поставивший себе цель отточить свое мастерство до совершенства. Когда-то про него много говорили. Безумец, захваченный жаждой крови. Тот, кого прозвали демоническим мечником. Один из самых выдающихся мечников в мире. Мог добрался до Акины первым, предложив службу. Стремящийся достигнуть еще больших высот во владении мечом мужчина согласился, приняв в себя дар аморфной матери, подчинив силу крови, став еще сильнее. Тем страннее, что столь выдающийся мечник не был среди армии повелителя крови, и на это был ответ. Мечник просто спрятался, решив переждать бурю. Акина, пусть и являлся жаждущим крови безумцем, не был полностью лишен здравомыслия. Он, один из тех, кто принял участие в фестивале против Радана, видел, на что был способен погасший. Погасший, что после единоличной победы стал еще сильнее. Окровавленный палец знал, что ни его владыки, ни всех тех, кого он собрал, не будет достаточно для победы. Глупцы, не способные осознать свое место, обречены на смерть, и мечник не видел ни единой причины как-то пытаться их остановить или предупредить. Родной край его хорошо этому научил. Правда, кое-что безумный мечник не смог учесть. Например, то, что у него было нечто, что ненормальный хотел на время одолжить. Интересно, можно ли считать меня вторгнувшимся фантомом? Мужской голос едва не заставил мечника подскочить, и лишь недюжинная выдержка помогла ему сохранить внешнее спокойствие. Само Междуземье кто-то мог бы назвать безлюдным, но по-настоящему тяжело найти жизнь было именно на вершине великанов. Просто встретить здравомыслящее существо здесь было чудом, или, вернее сказать, кошмаром. Поселившись в разрушенном храме, Акина быстро привык к тишине, что могла нарушить лишь периодически приходящая и уходящая буря. Для погруженного в размышления мечника, ищущего покоя, это место было практически идеальным. «Ты пришел убить меня, Константин из погасших?» – заледеневшим голосом спросил мужчина, потянувшись за мечом. Он трусливо сбежал, это правда, но он сбежал, чтобы выжить. В ситуации же, когда его исход был предрешен, мечник не собирался так просто склонять голову. «Я уже давно прошел этап наслаждения перекачем, это быстро надоедает», – буркнул Константин. «Мне нужен твой меч, на время». Сказать, что Акина был удивлен, значит ничего не сказать. Мечник удивленно покосился на свою катану, не понимая, для чего она вообще нужна была погасшему. «Я не могу передать реки крови тому, кто не владеет им. Ты можешь взять его с моего трупа, погасший». «Кто сказал, что я не владею им?» Полный удивления голос мужчины еще больше сбил мечника с толку. Акина серьезно задумался, опустив взгляд на разведенный прямо в храме костер. «Скоро могла начаться новая буря. Если сможешь меня впечатлить, то реки крови станут принадлежать тебе. Но если твое мастерство окажется недостаточным, то убей меня, я не вынесу этого позора». Мечник под маской безумно оскалился, представляя, как его окровавленное тело замертво падает, растекаясь алой лужей по белому снегу. Умереть от руки одного из сильнейших существ Междуземья – не самая плохая смерть. Костя странно покосился на мечника, после чего пожал плечами. Он не собирался показывать ему истинные парирования, но это и не нужно было. Без боя получив реки крови, благословленные проклятой кровью, Константин прислушался к железяке в руке, отмечая, что она могла выдержать столько же, если не больше, силы, сколько и подаренная мили-мили дубина. Мужчина вздохнул, все еще скорбя, что подарок вайфу оказался сломан. Привычно, словно делал это десятки, если не сотни тысяч раз, мужчина принялся делать взмахи мечом. Откликаясь на силу, объятый дымкой меч засветился кровавым светом, разрезая пространство. Казалось, погасший не сделал ничего особенного, всего лишь несколько ничего не значащих взмахов, но для великого мечника их было достаточно. Акина увидел перед собой воплощение совершенства, то, к чему он стремился все это время, то, что находилось за пределами вершины. Изящество, кровавый танец, который был способен исполнить лишь тот, кто сроднился с кровью, проникся ей, любил и ненавидел ее, жаждал ее, то есть... казуал на кровотоке. Окровавленный палец упал на колени, чувствуя, как из его глаз пошли слезы. Одна из причин, почему он склонил голову перед магом, было его мастерство. Мастерство кровавого повелителя, могущественного полубога, которому благоволил внешний бог. Но теперь мастерство почившего владыки казалось ему чем-то несущественным и даже смешным. Акина снял маску, склонив голову, вытирая слезы. «Мой господин, мне так жаль за мою слепоту». Наблюдавшие со стороны Мелисента и Мелина переглянулись, покосившись на застывшего Константина, не понимающе уставившегося на упавшего на колени мечника. «Слушай, я признаю, что много бегал с кровотоком, но ты уже как-то чрезмерно реагируешь. Как я могу искупить свою вину?» Мужчина вскинул бровь. «Восславь солнце, этого будет достаточно. Я постараюсь не сломать эту железяку, но если сломаю, отплачу рунами». Константин направился к вайфу, вновь призывая потока, быстро забыв про мечника. Ему нужно было успеть закончить все основные дела перед тем, как Ринни закончит свой квест. Их путь продолжался, все ближе подходя к закономерному окончанию. «Чернь, не слишком ли ты много о себе возомнил?» Моргот все еще чувствовал себя немного неудобно. Фактически, он стал заложником, пусть и скорее добровольным, имеющим право свободно перемещаться по территории, но заложником. Правда, плохо себя из-за этого полубок не чувствовал. Он смог увидеть, насколько изменился замок грозовой завесы. Получил возможность пообщаться с неприлично большим количеством разумных существ. Впервые за по-настоящему долгое время ощутил некое чувство освобождения. С нюансами, правда. Крутящийся вокруг бог застыл, заплаканным взглядом уставившись на полубога. «Это потому, что я уродливый», — Моргот растерянно моргнул. «Я что, забудь», — вздохнул полубог. «Что ты вообще делаешь?» «Снимаю мерки. Кстати говоря, вы же не вырастите. Это очень важно». Моргот растерялся еще больше. «Нет, к чему ты это спрашиваешь? Зачем тебе снимать с меня мерки? Его Величество не предупреждал меня, что вырастет. Теперь я у всех это спрашиваю». «Ваша одежда никуда не годится», — фыркнул портной. «Какой гордый полубог будет носить эти лохмотья? Че что? Что не так с его одеждой?» «Да, немного старовато, местами порвано, но кому какое вообще дело? И вообще, кто позволил называть погасшего без рода и племени его величеством? Он еще не имел права на этот титул». «Не имел. Я сделаю для вас все в лучшем виде», — заверил бог. «Ты только если вы не думаете, что я слишком уродлив, чтобы...» «Причем здесь это?» — мысленно схватился за рогатую голову Моргот. Ему было вообще плевать на чью-то внешность. Родная мать считала его проклятым уродом. Честно говоря, полубог был немного шокирован тем, что его не стали как-то серьезно ограничивать. Пусть погасший и победил его, но каких-то значимых повреждений не нанес. Король знамений достаточно быстро восстановился, чтобы, будь его воля, превратить замок грозовой завесы в ничто, вместе со всеми, кто в нем обитает. Конечно, была высока вероятность, что погасший все время следил за замком и, стоит начать ему бесчинствовать, тут же придет, но даже так, плевать, что в этом не было особого смысла. Плевать, что он мог и раньше попытаться дотянуться до замка грозовой завесы. Они все еще были врагами, а были ли они вообще врагами? «Проклятие!» — пробормотал полубог, подняв взгляд на очистившееся небо, на котором как никогда ярко сияло солнце. Морготу казалось, что он прямо сейчас мог поднять руки и дотянуться до него. Кажется, он и впрямь оказался в ловушке. И, судя по всему, теперь ему и впрямь придется прийти на церемонию сестры. До потерянного короля знамений дошел приятный запах свежих морепродуктов. Удивленно оглянувшись, мужчина неспешно направился к нему. Кажется, последний раз он полноценно пировал еще до раскола, а там, по ходу прогулки, он может и узнать чего. Отвечавшая за замок воительница была довольно общительной, совсем не боясь и не презирая его. В некотором роде это был освежающий опыт. Кого-то она ему напоминала. Глава 60. Кузница великанов. Гигантская чаша с тлеющими на дне углями, все еще таящая в себе пламя великанов, что не смогла потушить и сама Марика Вечная. Пламя некогда павшего внешнего бога, проигравшего древу Эрт, но все еще сохранявшего частичку своей силы, что может утянуть природного врага за собой, или то, что заменяло собой древо. Как врагам, так и союзникам королевы и богини Марики было хорошо известно, насколько коварной и изощренной в своей мести она была. Не имея возможности потушить пламя, она поставила охранять и никого не подпускать к нему того, кто это пламя должен был распространить, проигравшего в войне великана. Высотой в несколько десятков метров, одним фактом своего существования существо воплощало величие и могущество. К сожалению, любой уважающий себя соулслайкер знал, что это было не так. Чем больше хитбокс, тем легче победить противника, и тем менее маневренным он будет. Пусть к огненному великану это не относилось на 100%, и своими перекатами он вызывал немного больше уважения и ненависти, вынуждая через пол локации за ним бегать, суть все еще оставалась та же. Чем меньше противник, тем больше его стоило бояться. Несмотря на то, что Костя давно стал выше обычного человека, относительно великана он все еще был обычной зубочисткой. Уточнения были лишними. И, словно этого мало, он был не один, и речь даже не шла про вайфу или духов. Хо-хо, кто бы мог подумать. Для меня честь вновь увидеть, как ты сражаешься, Константин. Погасший невозмутимо кивнул, наведя реки крови на стоящего на вершине великана, потянувшегося за своей гигантской чашей, стоило ему увидеть двух незваных гостей. «На этот раз мы будем сражаться вместе», — сурово произнес мужчина. «Раз уж скрипты вновь сработали 246, я не могу не пригласить тебя на этот бой». К удивлению, Александр прекрасно понял, о чем сказал погасший. Было тяжело передать, насколько воин Кувшин был благодарен своему другу. Он знал, что будет лишь болтаться под ногами. Они оба это понимали. И все же, это и впрямь судьба. «Ты слишком добр ко мне, друг мой». В обычном случае он добирался бы сюда месяцы, но на пути его совершенно случайно поймал какой-то дракон и через весь материк протащил сюда, после чего, потеряв интерес к кувшину, выбросил его. Что это, если не прямое проявление судьбы, или скриптов, неважно. Александр возбужденно засмеялся, что Мелисента, что Мелина, что Латинна никак не ожидали, что мужчина встретится в столь необычном месте со своим другом живым кувшином Александром. Казалось, спонтанная встреча практически на краю материка не имела никакого смысла или объяснения, но она каким-то чудом произошла, и мужчина этому практически не удивился. Несколько раз столкнувшись с феноменом судьбы, скриптом, он начал принимать некоторые неслучайные случайности как данность, благодарный то ли самому миру, то ли солнцу за то, что мог на эти скрипты влиять, все больше приближаясь к своей концовке. Это не значило, что он собирался полностью положиться на скрипты. Это лишь значило, что он мог продолжать упорно трайхардить и казуалить, чтобы успеть сделать все, что должен был. А там он обязательно разберется в нужных механиках и, если потребуется, узнает, сколько у судьбы потенциально может быть фаз. «Прошу, не вмешивайся», — серьезно прошептала Мелина. «Это не твоя битва». Мелисента глупо кивнула. Несломленная красноволосая воительница до встречи с Константином не встречалась лично с Мелиной, но ей почему-то казалось, что между ними было какое-то странное родство. В каком-то смысле, девушка подсознательно видела в служанке пальцев погасшего кого-то вроде, возможно, тети. По крайней мере, внешне молодая служанка точно ощущалась старше ее. Матерью девушка Мелину не видела, но вот тетя. Возможно, Мелисента затруднялась с ответом, не имея в голове подходящих ассоциаций, обладая лишь общим представлением о родственных узах, основанных на рассказах приемного отца. Но, так или иначе, Мелина у нее создавала достаточно комфортные ощущения. Фальшивая служанка пальцев, пусть, кажется, и не очень ее любила по какой-то причине, все равно старалась при этом быть довольно терпеливой к ней и в каком-то очень отдаленном смысле даже дружелюбной. Этого было более чем достаточно. Нет, этого было уже слишком много для Мелисенты. Я понимаю, конечно, Мелина, привыкшая к колкостям одной или ни одной ведьмы, довольно сощурилась легкому, удивительно нежному, искреннему ответу девушки. Можно было не бояться, что ее просьбу как-то извратят, проигнорируют или неправильно истолкуют. Раз она сказала, что поняла, то она и впрямь поняла. Разве не золотце? Очарование несломленной красноволосой воительницы было слишком сильным. Пока одна сторона была удивительно расслабленной, не считая битву против одного из страшнейших врагов золотого порядка сколь-либо опасной, этот самый враг испытывал другие чувства. Огненному великану хватило лишь взгляда на одну из пришедших мошек, чтобы впервые за сотни лет ощутить приступ безумной ярости и вместе с тем унизительного страха. Страха перед кем-то многократно меньше 247, но, в то же время, больше. Маленький погасший создавал ощущение кого-то огромного, выше самых высоких представителей его ныне уничтоженного племени. Такой же высокий и большой, как тот монстр, что заковал его здесь, но при этом такой же омерзительно маленький. Он не мог допустить повторения того унижения. Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Костя удивленно вытаращился на безумно завывшего великана, упавшего на колени, схватившего собственную ногу, чтобы сразу же оторвать ее и отдать в жертву мертвому внешнему богу. Отголоску силы, что, даже практически потухнув, еще может на какой-то миг вспыхнуть и задать жару. Переход на вторую фазу, сразу же, комплекс роста великанов оказался намного сильнее, чем он только мог себе представить. На груди великана открылся глаз. Вспыхнуло пламя столь злое и ненавидящее все вокруг, что загорелось само пространство, искажая вокруг себя законы. Костя вновь почувствовал, как его попыталось что-то придавить, но, на фоне уже пережитого, заметно слабее. Мужчине показалось, что благословленный проклятием аморфной матери клинок в его руке презрительно фыркнул, будто бы насмехаясь над самим фактом того, что кто-то обращался к павшей сущности, рассчитывая получить что-то существенное. Не переглядываясь, если воину кувшину вообще было чем переглядываться, Константин и Александр одновременно сорвались с места, направившись прямо в поток пламени. Если Костю могло защитить его собственное казуальство, то его друг был и рад погрузиться в несущее в себе отпечаток божественности пламя. В конце концов, оно закаляло его тело и дух. Как раз нужная температура. Засмеялся живой кувшин, закрутив могучий удар по ноге чудовища 248. Обезумевшие создания, видя, что огонь павшего внешнего бога не мог уничтожить его врагов, закричал еще отчаяннее и громогласнее, вытянув руки, на которых зажглось еще более яростное, наполненное всей его ненавистью и страхом, пламя. Он сметет этих мошек, словно только выпавший снег. Взмахи руками существа, превышающего несколько десятков метров, могли сносить небольшие горы и создавать бури. Дабы уберечь наблюдающую со стороны Мелисенту, Мелина схватила ее за руку и перетащила в нематериальность. Мелисента удивленно ойкнула, оглядываясь, понимая, что окружающий мир вдруг стал менее четким и более, собственно, нематериальным. «Я бы справилась сама, но спасибо». Видя, как смутилась несломленная воительница, Мелина неожиданно почувствовала желание обнять милашку и просто погладить ее. Она до последнего не могла поверить, что где-то в глубине сущности моления могло зародиться что-то подобное. Кто бы мог подумать, что эта страшная женщина сможет дать жизнь столь ласковому и нежному существу, прикусила губу Мелина. Мелисента, заметив, как странно на нее уставилась внешне спокойная служанка, смутилась еще больше. Мелина мысленно застонала. У нее тоже были пределы. Это уже слишком. Битва же не прекращалась ни на миг. Великан как никогда ранее буйствовал, сметая все на своем пути. Заснеженная гора таяла, обнажив черную землю. Многочисленные кратеры еще многие сотни лет будут напоминать миру о том, что здесь происходило. Да и мало кто вообще поверит в то, что столь огромное существо потешно перекатывалось по земле, пытаясь своей массой раздавить своих убийц. Как и мало кто поверит в то, что он пробовал загрести их своей чашей, пытаясь закопать под тоннами земли. К сожалению, Константин уже не мог проникнуться битвой, лишь лениво переводил на себя внимание, не давая атаковать Александра, да экспериментировал с полученным клинком, проверяя его на прочность. По телу великана распространялось все больше и больше кровавых порезов, маленьких, но приносящих адскую боль и страдания, предвещающие скорый конец заточения. Таково было бремя одного из сильнейших и самых простых в освоении казуальств междуземья – кровоток. Совсем скоро великан окончательно пал, своим громогласным падением, потрясшим живых и мертвых на многие километры, ознаменовав конец очередной битвы, все ближе приближающих мужчину к закономерному концу. Изначально я радовался, но теперь я чувствую горечь, дружище. Александр вздохнул, умастив свой кувшин у самой пропасти кузницы. Рядом с ним невозмутимо сидел Костя. Где-то далеко позади них лежало тело великана, спустя сотни и сотни лет павшего от рук двух существ. «Горечь», — удивленно переспросил погасший. Слова Александра его испугали. До печальной концовки его квеста оставался всего шаг, и мужчина был уверен, что его действия повлияют на решение кувшина. В начале сражения он был совсем другим, лишенным того пессимизма. Костя помнил, как сокрушался в оригинальном квесте Александр, посчитав, что тот, кто брал на себя роль погасшего безрода и племени, сделал все за него. Теперь ситуация была иная, погасший взял на себя роль вспомогательного фантома, лишь отвлекая на себя внимание. Неужели этого было недостаточно? Воин кувшин, совсем не ожидая услышать испуг в голосе неземного существа, слабо засмеялся. Не он победил великана. Как таковой битвы и не было. Великан, что для Александра по силе был почти что богом, вообще не представлял никакой опасности для его друга. Битва, лишенная красоты сражения, скучное избиение, исход которого был предрешен с самого начала, в котором ему позволили пинать великана по ногам до победного, да бегать вокруг, уворачиваясь от попыток обезумевшего создания, некогда заточенного богиней Марикой, добраться до него. Одним словом, духота. Последний удар нанес Александр, забрав руны победителя. Константин даже не попытался добить его, несмотря на то, насколько сильно нуждался в еще большем перекаче. И все же, радости от этого воин кувшин не чувствовал. Возможно, теперь он мог стать намного больше, выйти за предложенные искусственной природой пределы, но, после победы он понял, что это не то, чего он желал. «Я недостоин этой силы, она отравит меня, Константин, да и не смогу я использовать ее с такой же пользой, как ты». Это была правда. По-настоящему он становился сильнее через поглощение тел павших воинов. Лишь погасшие, обращаясь к помощи служанок пальцев, постепенно обучаясь этому сами, могли с должной эффективностью использовать руны для собственного усиления. И даже на фоне них Константин был аномалией. Александр потянулся за всем тем потоком рун, что ему принесла смерть великана, направив их растерянному Константину. На миг все пространство погрузилось в золотистое сияние бесчисленных рун. «Ты, боги, прошу, не нужно слов, Константин. Я вижу, как ты торопишься и не могу заставить себя задерживать тебя еще больше. Ты должен закончить квесты так, как сам того хочешь. Разве ты сам не понимаешь, насколько это важно? Я уже получил самое важное – закалку». Александр хлопнул могучей рукой себя по кувшину. Тот, неуловимо почерневший от пламени павшего внешнего бога, выдержал и, более того, действительно стал крепче. Искусственная физиология, приправленная иными законами, имела свое особое мнение по поводу закалки живых кувшинов. Так что не пережи. Глаза мужчины загорелись светом солнца. «Я должен тебе кое-что показать. Пойдем». Константин неожиданно поднялся, прикоснувшись к кувшину, потянув его в поток благодати. Александр не успел что-либо сказать, застыв. Живой кувшин был настолько шокирован, что чуть не упал. Они оказались в звездной пустоши, напротив старого, давно всеми забытого Колизея. Колизея звездных пустошей, рядом с которым, скрестив руки подобно любому уважающему себя воину кувшину, сидел кувшин размером с сам Колизей, возвышаясь над ними так же, как еще совсем недавно возвышался павший великан. «Че что, я давно хотел показать тебе это, но никак не мог подобрать подходящего момента», — произнес Костя. «Ты думаешь, что тот великан был подобен Богу? В Соулслайке тебя никто не останавливает в развитии. Просто нужно найти в себе терпение побольше пофармить и попотеть. В тебе живет настоящий трайхардер, поэтому я верю, что ты можешь стать даже могущественнее, чем этот кувшин. Намного. Как тот ему помог, так и он теперь помогал ему. Скрипты не пройдут». Костя выдержал невозмутимую паузу, давая своему другу осмыслить сказанное. «Позови меня на бой, когда поймешь, что смог бы уничтожить этот кувшин одним ударом. А звезды, ты хоть представляешь, сколько времени это займет? Безумец, это практически невозможно». «Я подожду», – парировал Константин, после чего неожиданно поднял руки к солнцу, пробивающемуся сквозь красное от гнили небо. «Каждый раз, когда ты будешь чувствовать, что устал, восславляя солнце. Мне всегда это помогало». Александр громогласно рассмеялся. «Конечно, посланник солнца будет получать помощь от него. Это было закономерно. Но то, с какой теплой верой мужчина это говорил, будто мысленно проходя через бесчисленные сражения, в которых не мог победить, но в конечном итоге победил, вселяло странную надежду». Воин кувшин поднял могучие руки вверх, увидев свет солнца. Раз уж его друг так верил в него, то он не мог его разочаровать. «Восславь солнце!» Еще один квест был официально завершен. Одно из главных разочарований ученых умов, лароведов, Вик, рыцарь круглого стола, тот, кто некогда был последователем столичного культа древних драконов, что использовал красные молнии, любимец древнего дракона Лансиакс, ранее известный как Драконье Копье, первый погасший, приблизившийся к титулу короля, но по какой-то причине решивший опалить себя тремя пальцами, так и не приняв их наследие. Кто бы что ни говорил, но он был легендой, практически всеми забытой, укутанной туманом догадок и предположений легендой. Но была у него и другая, более прозаичная репутация. Тот, кто был на обложке игры, чтобы предстать в ней в роли случайного бомжа в каком-то захолустном узилище на вершине великанов, куда-то потеряв целых две великих руны. Воистину, легенда, укрытая тайной. Честно говоря, твою потенциальную сюжетную ветку мне жалко чуть ли не больше всего, честно признался Константин, наведя меч на Вика. Обязательно было одеваться, когда зашел внутрь к трем пальцам 249. Его внутренний ларовет разрывался от мучений, чувствуя к Вику одновременно жалость и ненависть. Количество сюжетных дыр, которые он создал в свое время ученым умам, лароведам, выходило за любые рамки здравого смысла. Найти и пробраться в персональную тюрьму рыцаря, примерно зная, куда идти, было несложно. Намного сложнее было смотреть на то, во что превратили того, кого изначально поместили на обложку любимой игры. Давно лишившийся разума безумец в расплавленной броне, ставшей частью его тела. Подавляющее большинство потных соулслайкеров про Вика даже не слышали. Разве такой судьбы он был достоин? Некогда великий воин корчился в нескончаемых судорогах. Его глаза были остекленевшими, выжженными яростным пламенем. Мелина с отвращением смотрела на некогда перспективного погасшего, представляя, что ее собственный избранник мог повторить его судьбу. К счастью, эти мысли были уже позади. Так и не дождавшись ответа, Костя, смотря сквозь оплавленный шлем в обожженные глаза рыцаря, глубоко поклонился. Выгнувшись, обреченный на участь хуже самой ужасной смерти, рыцарь сжал верное копье, тут же атаковав им Константина. Кажется, каким-то образом он понял посыл нового претендента на трон. Грация, мастерство великого рыцаря, сила, неподвластная и сильнейшим погасшим, Константин мгновенно это ощутил, чуть отойдя от атаки, впрочем, не спеша нападать. Он хотел дать некогда славному, забытому всем миром рыцарю выложиться на полную. «Ты можешь лучше», — скупо произнес Костя, направив копье на противника. На кончике копья мелькнула золотая молния. Вик подпрыгнул, подняв вокруг себя вихрь, подтолкнув себя потоком воздуха к Константину, резко взмахнув копьем. Константин в очередной раз увернулся, вновь никак не атаковав противника. Тот был уже не в состоянии думать о том, проявлял погасший к нему достойное рыцаря уважение или нет. Он просто выкладывался на максимум. Рыцарь вытянул руку, сформировав два красных громовых копья, подобных тем, что мужчина совсем недавно увидел у давно погибшего дракона. Те, словно живые, влетели в место, где только что был мужчина, распавшись на многочисленные искрящиеся змейки. Урон по области, довольно сощурился погасший, сделав перекат. В последнее время он все меньше перекатывался, готовясь телом и душой к совсем другому стилю, который после исполнения истинных парирований заменит ему перекаты. Но это не значит, что он полностью отказывался от них. Это, в конце концов, такая же базовая механика. Драконий удар, отскок, сноп молний, отскок, отскок, отскок. Даже лишившись всего, став жалкой пародией на самого себя, некогда гордость круглого стола могла похвастаться впечатляющей силой. Силой, у которой мог быть потенциально крайне интересный квест. К сожалению, у судьбы были другие планы. Когда погасший увидел, что заточенный, сбившийся с пути погасший начал постепенно уставать, он сделал один единственный выпад копьем, покрытым золотыми молниями. Воин, напоследок выложившийся на максимум, пал, как и подобает достойному воину, в бою. Удар. Замок Сол. Некогда заброшенный форт, возведенный на вершинах великанов. Когда-то его жители служили Микеллине Омраченному, но то время было давно позади. Ныне, всеми забытый, кажется, для вершины великанов это было обычной практикой, в нем жил нет, существовал всего один человек, командир Найл. Он давно забыл, зачем охранял этот замок, давно забыл, кто он и кем были его слуги. Но он все еще помнил о своем долге, и не давал забыть о нем остальным павшим воинам. Заброшенный замок, форт, который десятки и сотни лет охраняли призванные на последний, вечный бой духи, и один человек, живой, командующий ими. Можно было подумать, что их судьба закончится так же, как и судьба всех остальных. Кто-то придет и оборвет их жизни, мечом или магией. В некотором роде это была правда, но относилась лишь к тому, в ком все еще сохранялась жизнь. После бесславной победы над проклятым великаном и сомнениями Александра Константин кое-что переосмыслил. Смотря на форт, Родерика неуверенно улыбнулась. «Я так рада, что для меня нашлась работа, Константин». Кажется, Родерика была готова в любой момент заплакать. Костя странно покосился на вайфу-домоседку, пожав плечами. Только прошу, помоги мастеру Хью. Я знаю. Увидев, насколько счастливо улыбнулась светловолосая девушка, мужчине стало еще неудобнее. Ее квест был одним из самых безопасных, поэтому он не придавал ему слишком много внимания. Возможно, зря, но в таком случае ему пришлось бы совершать невозможное еще более невозможным способом. Константин, сохраняя суровый вид, достал из ниоткуда лук, натянув тетиву, дабы, скажем так, привлечь внимание босса. Одним внешним богам было ведомо, сколько казуалов так скипнули 250 командира. Выстрел. Глава 61. За десятки и сотни лет тишины жители и нежители форта привыкли к спокойствию. Не нуждаясь примерно ни в чем, они, по приказу командира, беспрекословно выполняли единственную поставленную задачу. Наверное, будет неправильно сказать, что в замке, за исключением командира, совсем не было жизни. Это была не совсем правда. Она была, но весьма специфическая. Замок давно заселили разные твари, начиная с огромных львов и волков, продолжая слизнями, гигантскими ястребами и еще большими крысами, одним фактом своего существования делая и без того прекрасно защищенный форт еще более неприступным. По крайней мере, когда-то командир так думал. Быстро приближающийся свист. Сперва затуманенное сознание воина даже не обратило на него внимания. Но потом, командир рефлекторно вытянул руку, поймав едва не оказавшуюся в его глазнице стрелу. Маловероятно, что обычная стрела могла бы сделать ему хоть что-то, но... Враг, хрип. Из горла командира раздался едва различимый хрип. Он не помнил, когда последний раз говорил. В этом просто не было необходимости. Сперва он еще пытался общаться с мертвыми слугами замка, но в какой-то момент все зашло настолько далеко, что командир перестал разговаривать даже с самим собой. Впервые за бесчисленные годы практически гробовая тишина брошенного форта была нарушена голосом единственного находящегося в нем живого человека. Непонимание сменилось проснувшимися после долгой спячки эмоциями, еще слабыми и плохо оформленными. Нечто отдаленно похожее на едва заметную тревогу, возбуждение, отголосок былой ярости. Поднявшись на стену, минуя уже готовых к бою духов и других обитателей замка, опасающихся нападать на главного хищника внутри крепости, он увидел фигуры. Светловолосая девушка в белом с горящим взглядом пялилась на готовых к обороне духов, будто видела не скованных в материальном мире мертвецов, а детишек, с которыми она хотела поиграть. Пожалуй, кого-то такой взгляд мог и испугать. Впрочем, по-настоящему смог привлечь внимание командира взгляд стоящего рядом с ней человека, возвышающегося над ней на две головы, взгляд того, кто не видел в нем противника. Более того, что-то на краю сознания рыцаря подсказало, что неизвестный ему немного сочувствовал. «Глупец», — прохрипел командир, развернувшись. «Убейте их!» Духи подняли алебарды и мечи. По пространству разошелся потусторонний вой. Он не знал о том, кто пришел к ним в замок. Практически ничего не чувствовал и уж точно не ожидал, что противник окажется настолько страшным. На миг почувствовав прилив эмоций, он быстро разочаровался. Каким глупцом нужно быть, чтобы испытывать к нему какое-то сочувствие? Они отдают долг перед их господином. Нет чести большей, чем служить ему, бесконечно мудрому и прекрасному Микеллине омраченному. Разум командира вновь затуманился. Он быстро прекратил обращать внимание на происходящее, продолжив многовековой обход форта. Он проигнорировал то, как вторженцы вошли в форт, проигнорировал вой гигантских львов, проигнорировал то, что духи рыцарей начали исчезать. Постепенно, один за другим, форт очищался от обитателей. Скованные души, так и не познавшие покоя, начали освобождаться из хватки командира. Это было странно, непривычно. Что-то глубоко в сознании командира говорило ему, что так не должно было быть, что глупцы должны быть уже мертвы. Но эта мысль не доходила до него. Сейчас он еще совсем немного подождет, и глупцы умрут. Таким же образом, как и все остальные до них, еще в то время, когда к ним пытались прорваться, еще чуть-чуть, ему нужно было продолжать следить за порядком, продолжать обходить форт, следя за каждым камнем. Никто не мог проникнуть. Любой, кто наблюдал бы за командиром Нейлом со стороны, назвал бы его поведение абсурдным и нелогичным. В его замок уже проникли. Мертвые рыцари один за другим выбирались из его хватки. Форт в опасности. Так почему же он ничего не делает? Возможно, окажись перед ним его господин, и он осознал бы неправильность. По-настоящему пробудился ото сна, чтобы вновь упасть на колени перед вечно юным владыкой, полубогом, чья солнечная улыбка согревала их в самые холодные дни, в жизни и смерти. К несчастью, помощь в пробуждении вызвался совсем не оставивший слуг маленький злой мальчик, а потный казуал. И методы у потного казуала довольно сильно отличались от тех, что предлагал маленький мальчик. Обходя в очередной раз форт, командир Найл остановился, затуманенным взглядом уставившись на того, кого не должно было быть здесь. Этот кто-то навел на него копье, смотря все таким же взглядом, в котором Найл вновь увидел странное сочувствие. Вновь в воине что-то колыхнулось, на этот раз сильнее. Давно забытые эмоции пробудились с новой силой. «Глупец, что ты здесь забыл? Вообще, хочу проникнуть в логово злого маленького мальчика», — невозмутимо произнес Костя. «Но это не главная причина. Главное — сразиться с казуалом на призыве. С тобой. Старый Константин бы не стал проявлять уважение к такому воину. Но мужчина давно пересмотрел свои ценности, не считая призыв чем-то плохим. Казуал, и что с того? У каждого было свое прохождение. Ключевым здесь было то, что это прохождение было с высокой вероятностью навязано злым маленьким мальчиком. Какая судьба может быть страшнее? Сразиться со мной?» Командир Найл опустил затуманенный взгляд на протез, заменяющий ему ногу. Сжал в руке алебарду, на которой развивалось знамя, которое он не отпускал уже неисчислимые годы. Он давно забыл, когда его последний раз вызывали на сражение. Все было будто во сне. Нет, это и был сон, затянувшийся на века. Командир поднял алебарду, взмахнув ей, приглашая на поединок своих старых слуг. Возможно, будь он при разуме, и посчитал бы вызывать миньонов на поединок один на один низостью, но сейчас в голове командира была лишь одна единственная ясная мысль – защитить замок. То, что этот замок в себе хранил, воин, но казуал на призыве, прошептал Константин. «Родерико, ты можешь оборвать их связь?» Очевидно, два призванных рыцаря, воплотившихся из казуальной энергии, не собирались так просто сдаваться. И, как и в случае с остальными, Костя не слишком горел желанием их развоплощать самостоятельно, когда под боком была та, кто могла сделать это быстро и без лишнего вреда. В некотором роде это был челлендж пацифиста, затем лишь уточнением, что любой пацифист в мирах по типу Souls-лайков по определению будет страшнее самого ужасного чудовища. Прятавшаяся за спиной Константина Родерико неуверенно взглянула на приближающихся рыцарей, задумчиво прищурив глаза. «Их связь сильна, я так просто не смогу разорвать ее». Она была наставницей, а не развоплотительницей духов, в конце концов. Пусть процессы вмешательства в духовную составляющую все еще были теми же, да и наставлять духов изначально тяжелее, чем просто обрывать поводок другого заклинателя, вмешательство все еще различалось. К тому же, духи, которых она наставляла, были не агрессивны по отношению к ней. Родерико чихнула, чувствуя, что начинает замерзать. Все же, стоило признать, что куда-то выбираться она и впрямь не то чтобы любила. «Значит, нужно ее ослабить», констатировал мужчина, сжав копье, то, не выдержав силы, разломалось в щепки. Родерико с ужасом уставилась на разломанное копье. Даже два рыцаря, грозно идущих на противников, остановились, мимоходом покосившись на своего призывателя, как бы спрашивая у него, правда ли им стоит идти. К несчастью, сознание того было слишком затуманенным, чтобы как-то внятно отреагировать. Разве что, он вновь взмахнул алебардой, благословляя своих союзников в добрый путь. Костя недовольно уставился на разломавшуюся палку, откинув ее. «Кажется, у тебя возникла проблема контроля силы, мой избранник». Руны, переданные Александром, пошли в правильное русло. Едва слышный комментарий призрачной Мелины заставил Константина скорчить чуть недовольное выражение лица. Мелисента, вплотную стоявшая рядом с Мелиной, активно закивала, полностью согласная со старшей родственницей. «Кажется, тесная связь двух вайфу была неизбежна. Рыцари же, опомнившись, атаковали. Ожидал ли командир, что они падут? Возможно, а возможно и нет». Мысли командира все еще текли вяло. Пусть что-то в глубине него и всколыхнулось, всеми силами пытаясь пробудить спящий разум. И он проснулся, когда командир своими глазами увидел, что вторженец имел право на то, чтобы смотреть на него жалостливым взглядом. Не успел Найл опомниться, как два элитных рыцаря упали. Он не успел их поддержать, не успел направить взмахом алебарды еще больше своей силы, не успел ничего сделать. Константин переступил через двух материальных духов, встав напротив командира Найла, наведя на него новое копье. «Просыпайся и нападай». Небрежность. То, с какой небрежностью это было сказано, заставило что-то в глубине души командира яростно закричать, принимая вызов. Зарычав подобно дикому зверю, командир поднял над головой алебарду, начав размахивать ей с такой силой, что в форте поднялась настоящая буря. Где-то в стороне послышался новый чих Родерики. В небо ударила золотая молния, протез на ноге командира заискрился, он взмыл в воздух, подобно молнии направившись на Константина. Влетев же в землю, так и не добравшись до своего противника, едва не проломив многовековой камень, Найл перевел яростный взгляд на стоящего в стороне невозмутимого мужчину. «С пробуждением! Достаточно слов!» — закричал командир, создавая новый вихрь. Родерика вновь чихнула. Рывок. С новой вспышкой молнии командир удивленно уставился на свою алебарду, прижатую ногой кости к земле, столь сильно прижатой, что камень под ногами раскололся. Удар. Шлем слетел с головы командира, открыв пожилое, усталое, но оттого лишь более удивленное лицо. Мужчина прикоснулся к месту удара, чувствуя, как с его головы стекала кровь. Как же давно он не чувствовал этой боли. И это было замечательно. На лицо старика вылезла безумная, широкая улыбка, глаза впервые за десятки, если не сотни лет наполнились жизнью. Ничто еще так хорошо не помогало в пробуждении, как хороший удар по лицу. Отлично. Просто прекрасно. Командир вновь взмыл в воздух. Вспыхнула молния. Лишенные ноги, он должен был ходить с очень большим трудом, но это не относилось к командиру. Могучий удар клинка, заменяющего ногу, вновь поразил камень вместо Константина, раздробив его на тысячи кусочков. И Костя не собирался прощать противнику оплошность. Удар. Командир, отшатнувшись, увидел перед глазами бесчисленные звезды. До этого находясь в состоянии сна, сейчас Найл вновь мог в него погрузиться, но на этот раз по-настоящему. Старик, чувствуя невыносимую боль, громогласно засмеялся. Это было очень освежающее чувство. «А как тебе, Эд?» Старик, попытавшись совершить атаку по площади, совсем не ожидал, что до этого только отвечающий на удары мужчина сам сблизится и пропишет ему очередной казуалоподобный удар, способный изменять ландшафт. «Никаких атак по площади, пока рядом беззащитная вайфу», невозмутимо произнес Константин. «Я твой противник, не она». Сосредоточенная на духах Родерика, то и дело чихая, не обратила внимания на то, что ее упомянули. Мелисента не заметила, как крепче сжала клинок в зачарованном протезе. Сама того не понимая, она едва слышно прошептала. «Сколько их всего?» Мелина, услышав, как неуловимо изменился тон девушки и то, как она, сама того не заметив, вытянулась, став напоминать недовольную кошку, выпучила на нее глаз. Взгляд фальшивой служанки пальцев как никогда довольно загорелся, и без того благосклонно настроенная к красноволосой воительнице, теперь она готова была ей простить все что угодно. Союз против злых циничных злобных ведьм становился больше, и всех прочих остальных, кто ей сколь-либо не нравился. Она все еще продолжение той страшной женщины, довольно улыбнулась Мелина, неожиданно приобняв вздрогнувшую Мелисенту. Красноволосая воительница, мигом растеряв весь пыл, окрасившись в цвет своей шевелюры, удивленно повернула голову на Мелину. «Я тебе все расскажу», — доверительно прошептала фальшивая служанка. Командир Найл, пошатнувшись, покрепче сжав в руках алебарду, удивленно вытаращился на девушку. Удивительным образом покрытые светом руки Кости и впрямь имели странный прочищающий мозги эффект, не только пробуждая старого казуала на призыве, но и будто бы делали образ солнечной улыбки господина менее ярким. Светлая, мягкая улыбка казалась ему теперь чуть более хитрой, такой же нежной, но вместе с тем, лукавой и расчетливой. Для командира Найла это откровение стало подобно ведру холодной воды. Почему улыбка господина стала такой? Он сам не заметил, как задал этот вопрос вслух, и уж тем более он не ожидал, что пришедший за его головой монстр невозмутимо ответит, полностью поняв смысл. «Тебе промыл мозги злой маленький мальчик». В принципе, в этом не было ничего такого удивительного. Японцы любили этот жанр, но этого, конечно же, Константин не стал добавлять. Че что? Найла захлестнула ярость. Он не только не мог поверить в то, что его господин мог что-то сделать с его волей, но и то, как этот проходимец назвал полубога. Как верный слуга мог допустить такое унижение? Молнии с новой силой заискрились вокруг командира. Поднялся холодный ветер, рывок. Константин, словно в замедленной съемке уставившись на несущегося в его сторону квази-казуала на духах, принял решение, подавшись вперед, проскользнув мимо алебарды. Молнии и леденящий душу ветер его нисколько не беспокоили. Удар. Командира снесло, словно куклу, прямиком в стену форта, едва не проломив ее. Константин невозмутимо подошел к закашлившемуся старику, встав напротив него, после чего выполнил уже хорошо знакомый принцип регрессии. Под ногами вспыхнула печать. Золотистая энергия прокатилась по пространству, омыв собой удивленного старика. Энергия Константина проникла внутрь поверженного противника, буквально вытолкав чужую энергию, засевшую в сознании командира на долгие-долгие годы. Глаза пожилого казуала расширились, тело задрожало, он открыл рот, выплюнув старую кровь. «Че что я? Восславь солнце!» Поднял руки к солнцу мужчина, начавшему пробиваться сквозь затяжные тучи. «Пусть ты исковал души слуг замка, ты все еще хороший и верный воин. Я не хочу тебя убивать. В Междуземье осталось слишком мало разумных существ, чтобы я так просто убивал всех направо и налево». Константин нахмурился, в какой-то момент начав видеть в таком привычном и родном фарме нечто как минимум, не самое хорошее. Милина была не права, считая, что ее погасший вновь пойдет беспорядочно фармить. «Ты, где медальон?» – невозмутимо спросил мужчина. Старый командир теперь смотрел на погасшего совсем другим взглядом. Окончательно пробудившись, самым действенным из возможных способов, омывшись энергией солнца, старик осознал, кому проиграл. Ослепительные, золотистые глаза сияли слишком ярко, чтобы принадлежать человеку, и уж тем более погасшему. Такое же сияние он видел лишь у той, что стояло на вершине всего Междуземья. «Достойный король», — слабо засмеялся старик, — «он не у меня, ты найдешь его на самой высокой башне замка. Его по сей день сторожит один из слуг этого некогда, кха величественного замка». Константин кивнул. «Значит, место было тем же, я могу тебя подлечить. Мне и так хватило позора, король», — покачал головой старик. «Я должен многое вспомнить и переосмыслить. Я отплачу за твою доброту, король, дай только отдохнуть». Костя нахмурился еще больше. Всего лишь обычный фанат вайфу и казуальный перекачанный хардкорщик. Никакой доброты у него и в помине не было. Он лишь следовал своим желаниям, чтобы выйти на свою концовку, которая понравится далеко не всем. С другой стороны, этих всех в соулс-лайках было не то чтобы много, поэтому, наверное, можно было слишком не переживать. Мужчина развернулся, невозмутимо направившись ко второй половине медальона. Путь в секретную локацию злого маленького мальчика практически официально был открыт, и единственное, чего опасался мужчина, что ему вновь придется зажигать те проклятые огни в городе-призраке, опасаясь взрывающих пятую точку ваншот-атак. Им было плевать на перекач, плевать на способности, ловкость и прыть. Ваншот мог подкрасться абсолютно незаметно для кого угодно, будь то страшнейшие казуалы или потнейшие трайхардеры. Возможно, ему придется снести всю локацию, дабы отплатить за все смерти несчастных соулслайкеров. Но сперва нужно было вернуться к Родерике. Всего один шаг оставался до самого важного и долгожданного поединка в жизни Константина, и он чувствовал, что готов к нему. Убить практически бессмертное существо. Ринни никогда не думала, что судьба направит ее на столь тяжелый путь. Сколько она шла к результату, ей страшно было задумываться над этим. Существование в постоянном страхе и напряжении. Постоянное понимание того, что ей нужно было оглядываться по сторонам и ни на секунду не терять бдительность. Потеряв же ее всего на миг, она тут же поплатилась, едва не став жертвой тени погибели. Но теперь это все было позади. «Я смогла». Глубокий голос полубогини распространился по пещере, в которой она, залитая кровью злейшего врага, сидела прямо на нем же. Ее кукла, самое дорогое вместилище, что у нее было, разваливалась, сил практически ни на что не оставалось. Ринни не могла поверить тому, что говорит. Окровавленный кинжал в руке потряхивала, лучше всего передавая состояние лунной полубогини. Убить бессмертное существо, стоящее в своем существовании на порядок выше нее, полубогини. Она и впрямь совершила невозможное. Ринни опустила кукольную голову на кинжал, зная, благодаря кому это стало возможно. Благодаря тому, кто вершил невозможное по факту своего существования. Вероятно, правильнее было немного отдохнуть и отправиться к нему, но усталый призрачный лик полубогини важно надулся. В голове возникла сценка, которую она обязательно когда-то воплотит в книге. Но книга оставалась просто книгой. Ринни, пусть и любила наблюдать за всем со стороны, тоже хотела воплощения сказки. Полубогиня задумчиво осмотрелась. Вся окровавленная, сидящая на трупе мерзкой бессмертной, хе-хе, твари, в какой-то внешними богами забытой пещере. Что могло быть романтичнее? Он ведь все знает. Еще более важно, надулась Ренни, сложив руки, чуть-чуть вытянув одну из них. 251. Все должно было пройти идеально, как в книгах, которые она читала. Нет, еще лучше. Уже представляя, как мужчина будет надевать ей кольцо, по пещере разнесся едва слышный выжидающий возглас. После того, что узнал, либо знал изначально, неважно, фальшивый погасший, он должен был взять ответственность сам. Кажется, ей нужно было немного подождать, чтобы ее король сам пришел. Заодно она как раз могла немного вздремнуть и восстановить силы. Идеальное решение. Глава 62. Родерика совсем не ожидала, что Константин не только обратит внимание на то, что она за время работы с духами сильно замерзла, но и поинтересуется, как она себя чувствует. Стоило девушке лишь заикнуться о том, что температуры на вершинах великанов для нее были слишком экстремальны, как мужчина незамедлительно приобнял ее и, сохраняя полностью невозмутимое выражение лица, поделился своей силой. Пожалуй, Костя еще ни разу не видел, чтобы вайфу наставница духов так сияла. «Я так благодарна тебе», — вздохнула Родерика, отведя взгляд. «Но даже после всей твоей помощи, я сам не хочу, чтобы мастер Хью окончательно сошел с ума», — улыбнулся мужчина. «Скоро я навещу крепость». Девушка, чувствуя, как по ее телу растекалось согревающее тепло, уже думала было что-то сказать, но вместо этого лишь вновь вздохнула.